Глава 10. «Пожалуйста, мистер Мерфи, располагайтесь поудобнее. Вы курите?» Я кивнул. «Как насчет Ната Шермана?» «О, Нат Шерман, всемирный табачник!» «Спасибо, я люблю Ната Шермана!» Я наклонился вперед и взял сигарету из портсигара агента АНБ. Тот щелкнул зажигалкой и дал мне прикурить. Я откинулся на спинку кресла и, наполняя легкие дымом Ната Шермана, присмотрелся к своему визави. Безупречно выглаженный темно-синий костюм, вишневый галстук, накрахмаленная белая сорочка, волевое лицо, короткая стрижка и суровый взгляд. Когда он тоже откинулся на спинку кресла, я заметил красные, как бургундское вино, подтяжки. Они великолепно шли к блестящим набойкам на каблуках. Нет, мне определенно не нравился этот субъект. — Вы знаете, где находитесь? Наслаждаясь ароматом отменного табака, я спросил, в вашем кабинете? Его улыбка говорила, буду рад тебя прикончить. — Совершенно верно. Вам известно, на кого я работаю? — Можно я попробую отгадать с трех попыток? Мой собеседник встал. Когда он шел к креслу, стоящему напротив меня за столом, я заметил медную табличку с гравировкой «Джексон Кросс». С видом собственника он опустился в кресло и взглянул на двух верзил, которые стояли за моей спиной. А этот парень — шутник. Взгляд Кросса снова перебрался на меня. Мерфи, давай ты не будешь валять дурака. Если не хочешь прямо и честно отвечать на вопросы, так и скажи. Я достану пистолет и всажу тебе пулю в лоб. Но лучше отвечай. Мне не хочется звать сюда уборщика. Он говорил спокойно и тихо. У меня задергалось левое веко. «Я думаю, вы работаете на АНБ». Кросс кивнул и откинулся на спинку кресла. «Молодец. Возьми с полки пирожок. А теперь важный вопрос. Ты догадываешься, почему тебя сюда привезли?» «Не догадываюсь». «Что ж, подстегну твою сообразительность. Помнишь вчерашнюю ночь?» Помнишь, что случилось на крыше? Человек, которого ты сбросил, был нашим агентом. Я его не сбросил. Твои действия привели к гибели агента АНБ. Вдобавок, ты пытался сорвать расследование, проводимое нашей службой. Каждое из этих преступлений тянет на пожизненный срок. Желаешь навсегда переселиться в Пеликан-Бэй? Пеликан-Бэй — это новый, усовершенствованный Алькатрас. Примечание. Алькатрас — бывшая тюрьма, ныне музей, на скалистом острове того же названия, в бухте Сан-Франциско. Живописное местечко. Но я никогда не мечтал побывать там даже в качестве туриста. Я лишь пытался спасти девушку от убийцы. Откуда мне было знать, что он сотрудник АНБ, да еще при исполнении? Расскажи, как и почему ты вляпался в эту историю. Ну, если бы этот разговор происходил в полиции, я бы послал Кросса в задницу. Но, увы, мы с ним находились не в полиции. Всем известно, что ребята из АНБ стоят над законом и кого угодно могут замочить, когда им этого захочется. Я решил рассказать только то, что им и так было известно. Меня наняла девушка из Фуксии Фламинго, попросила выяснить, кто ей подбрасывает мерзкие записки. Я приглядывал за ее квартирой и увидел там вашего человека. Когда я прибежал в квартиру, ваш агент драпанул со всех ног. Я поднялся вслед за ним на крышу, и там он пытался меня шлепнуть. Мы устроили возню, он сорвался и шмякнулся на тротуар. Кросс взял карандаш и забарабанил им по столу. Через несколько секунд поднял на меня взгляд. Наш агент вел наблюдение за Фуксией Фламинго. Мы уже давно знаем, что в этом клубе по-крупному торгуют наркотиками. В ночь происшествия туда поступила большая партия дури. Наш агент спрятался в квартире девушки, чтобы застать преступников с поличным. Девушке никакая опасность не угрожала, по крайней мере, с нашей стороны. А НБшник врал не краснее. Голос звучал убедительно, но глаза и тело его выдавали. Ладно, может, так оно и было, но со стороны все выглядело совершенно иначе. И я поступил, как счел правильным. Кросс разглядывал меня, кажется, не меньше 5 минут. Что тебе известно о Томасе Мэллоуи? О ком? Ты расслышал. В глаза не видывал никакого Томаса Мэллоуи. И это была чистая правда. А Кросс будто дал обет испепелить меня взглядом. Я никогда в жизни не лгал так убедительно. И от всей души надеялся, что дельце выгорит. Дурь, которую пытался конфисковать наш агент, находилась в маленьком металлическом контейнере. Контейнер не обнаружен. Я полагаю, он у тебя. Где ты его держишь? Контейнер? У меня? Вы хоть скажите, на что он похож? Кросс хлопнул в ладоши и улыбнулся. Ха-ха. Что ж, пожалуй, у меня все. Он дал знак двоим битюгам. Он ваш. Следов не оставлять. Как управитесь, возвращайтесь. В меня вцепились 4 здоровенные лапищи. Да эти ребята всерьез вознамерились прикончить беднягу Текса. Погодите, да, ящик у меня. Кросс опять же мановением руки остановил мордоворотов. Переплел пальцы на столе и, выжидающе подняв брови, устремил на меня безмятежный взор. — Значит, все-таки у тебя. — Так бы сразу и сказал. — Почему бы теперь не признаться, где ты его спрятал? — А как насчет сделки? — Что это ты затеял? — Должен предупредить, я не любитель компромиссов. — Надо быть осторожным, — подумал я, — иначе мигом схлопочу пулю. У меня на руках хороший козырь, и теперь самое время поднять ставки. Да бросьте вы! Я же не прошу взять меня в долю. Я простой частный детектив, перебиваюсь случайными заработками. Может, это не ахти какая жизнь, но я еще не созрел для большого финиша. Я хочу только одного — выпутаться из этой заварухи и держаться подальше от ваших грязных дел. Заниматься тем, чем все люди занимаются, когда не хотят раньше времени отправиться на тот свет. Значит, если я пообещаю тебя отпустить, ты отдашь контейнер без всяких дополнительных условий? Пожалуй, что так. Добрую минуту Кросс молчал. Что же касается меня, то я не думал, что запросил слишком много. Наконец он кивнул. Хорошо. Получишь свободу в обмен на контейнер. Итак, где? Мне не хотелось испытывать судьбу, но и в дураках оставаться я не собирался. Наверное, будет лучше, если я сам его принесу. А почему я должен тебе верить? А почему я должен верить вам? Слушай, ты ублюдок. Я тебя прямо здесь могу шлепнуть на месте. Это прозвучало довольно мягко, но меня все равно затрясло. Ага. И останетесь без контейнера. И никогда его не найдете, гарантирую. Кросс вновь уселся и обмозговал ситуацию. Видимо, он решил, что шкатулка важнее всего. Мне оставалось только гадать, что в ней прячется. Конечно, никакая не дурь. Это ежу ясно. Когда и каким образом ты его доставишь? Я хотел немного поволынить. Ну, конечно, я бы мог управиться меньше, чем за час, но не видел проку в спешке. Ну, для этого нужно время. Дайте 36 часов. Ну, это чересчур. Слушайте, вам нужен контейнер или вам не нужен контейнер? Я же согласился отдать. Бесплатно. Что, даже полутора суток жалко? Кросса не очень-то вдохновила моя идея, но я видел, что он уже решил уступить. Ладно, Мерфи, через 36 часов ящик должен лежать на столе в твоем офисе. И если ты окажешься рядом с ним, я тебя прикончу. Как только контейнер будет у нас, постараюсь вычеркнуть из памяти тебя и этот разговор. Вероятно, он не кривил душой. Предложение меня устраивало, да я ничего другого и не ждал. Кросс встал, подошел ко мне, наклонился. Его нос задержался самое большее в 2 дюймах от моего. Его стальной взор буравил мои зрачки. Мерфи, слушай внимательно. Повторять не буду. Когда получу шкатулку, мне больше не захочется видеть твою физиономию. И если все-таки увижу, загоню тебе свинчатку в глаз. До поры за тобой будут приглядывать мои ребята, пока не убедятся, что ты держишь слово и не суешься в наши дела. И вот тебе дружеский совет. Когда еще раз услышишь слово АНБ, лучше сразу повернись и дай дёру. Усек? Я кивнул. Какая-то клеточка мозга подсказывала, что я заключаю пожизненный контракт. Кросс махнул рукой стоящим за моей спиной Федом. Уберите этого козла из моего кабинета. Не могу упрекнуть в невежливости головорезов из НБ. Они меня подбросили до Рица. Жаль только, что подбросили в буквальном смысле. Когда я покидал их спидер, он летел со скоростью 50 км в час. Припадая на ушибленную ногу, я вошел в вестибюль и поднялся к себе в офис. Отворил дверь, зажег лампы. Вот уж правда, в гостях хорошо, а дома лучше. Но, боже мой, что за беспорядок! Эти НБшники — настоящие вандалы. Офис смахивал на увеличенный до невероятных размеров карточный стол после всенощной игры в 52. Я повесил пальто и шляпу. Сначала отдых, потом уборка. Побездельничав 10 минут, я обнаружил в себе достаточно сил, чтобы установить приятный факт. Агенты АНБ не реквизировали упаковку от посылки Меллея. Вероятно, не обратили на нее внимания, ведь отправитель не написал на ней свою фамилию. Что ж, мне повезло, иначе агент Кросс не клюнул бы на мою удочку. Господи, да чего же я все-таки измотан? Когда я выключил свет, глазам стало легче. Я завел старенький фонограф и внезапно посреди офиса заиграл на пианино Нат Кинг. Упав в рабочее кресло, я включил настольную лампу, вытряхнул из пачки сигарету, набулькал в высокий стакан бурбона и лишь после этого взял в руки оберточную бумагу. И тут раздался стук в дверь. Но так всегда. Только настроишься отдохнуть, обязательно кого-то принесут черти. Сначала я хотел вообразить, что в этом мире никого, кроме нас, с Кингом не осталось. Затем протер глаза кулаками. Вероятно, кто-то пришел по важному делу. Я заковылял к двери, щелкнул замком и потянул за ручку. «Миссис Мэтсон! Сногсшибательная красотка из управления полиции!» «А, это вы? Здрасте!» «Добрый вечер!» Она кивнула и, не дождавшись приглашения, спросила, можно войти? Я был маленько ошарашен, а потому отреагировал слегка запоздало, шагнул в сторону и жестом предложил ей войти. Оставляя за собой легкий и томный аромат духов, девица направилась к письменному столу. Я, пожирая ее глазами, затворил дверь. Само совершенство, рост выше среднего, золотисто-каштановые волосы как раз до плеч, изящная талия, великолепно очерченные бедра, идеально оформленные лодыжки — Она прошла по разбросанным бумагам и опустилась в недавно расчехленное мною кресло для гостей. — А у вас уютно. Сами обставляли. — Извините за беспорядок. Владелец отеля только что затеял косметический ремонт. Мечтает выхлопотать еще одну звездочку. Я сел в кресло, вынул из пепельницы непотухшую сигарету и указал на дым. — Надеюсь, вы не против? — Ничуть. Может, сами закурите? — Нет, спасибо. Я затянулся и посмотрел ей в лицо. Кожа без малейшего изъяна, мягкие чувственные губы, большие глаза карие, но с необычным золотистым оттенком. Эти глаза говорили многое. Передо мной сидела волевая, решительная, целеустремленная женщина. Я почему-то решил взять агрессивный тон. — Полагаю, вы хотите просить прощения, что сбежали от меня в управление полиции? Ее губы растянулись в улыбке, обнажив идеальные, ослепительно белые зубы. Она чуть склонила голову на бок, выглядело это поистине волнующе. — Просить прощения? Да с какой стати? Разве не все женщины так поступают при первой встрече с вами? Да, пожалуй. Ну, если кто-нибудь и проявляет ко мне интерес, я не успеваю этим воспользоваться, настолько бываю потрясен. Миссис Мэтсон скептически на меня покосилась. Неужели? Чистая правда. Не угодно ли бурбона? Пожалуй, не откажусь. Разыскать чистый стакан оказалось труднее, чем я ожидал. Я даже со страхом подумал, а найдется ли грязный. Когда я вернулся, миссис Мэтсон уже сняла пальто и перекинула через спинку свободного кресла. Серое платье без рукавов открывало моему взору изящные, тонированные под загар руки. Я вернулся к письменному столу, налил бурбона в маленький стаканчик и протянул ей. «Ваше здоровье!» Она выпила половину и даже не моргнула. Я проникся уважением. Так ответьте же, миссис Мэтсон, что вас привело в мою ловчонку древностей? Молодая женщина скромно потупилась, совершенно меня этим очаровав, и тут же на ее лице появилось еще более прелестное выражение смиренного ожидания. От миссис Мэтсон шли противоречивые посылы, как будто ее сущность была напористой и страстной, а личность старалась действовать с холодной отрешенностью. — Пожалуйста, зовите меня Реган. — Хорошо, но тогда вам придется звать меня Тексом. Она вновь искоса глянула на меня. — Это не настоящее имя. А как вас зовут на самом деле? Если скажу, не поверьте. А вы попытайтесь. Извините, но я не откровенничаю с незнакомыми людьми. Прежде чем на это решиться, я должен получше вас узнать. Что ж, если так, вам, наверное, следует узнать меня получше. Опять прорвалась чувственность. Реган глотнула бурбона. Можете в самом деле попробовать вашу лаки? Я встряхнул пачку и протянул вынырнувшей сигаретой вперед. Вместо того, чтобы вытянуть ее двумя пальцами, как поступил бы любой другой человек, Реган опустила ладонь на мою руку и наклонилась, чтобы взять сигарету губами. После этого ее рука еще ненадолго задержалась на моих дрожащих пальцах. Я зажег спичку и протянул через стол. Реган втянула воздух. Кончик сигареты затлел, откидываясь на спинку кресла и закуривая, я сосредоточил внимание на длинных, изящных пальцах собеседницы, которые держали сигарету. Реган закинула ногу на ногу, снова наклонилась вперед, сцепила пальцы на колени. — Шкатулка у вас? В ту минуту я меньше всего ожидал подобного вопроса. Я окинул гостью взглядом и решил, что она блефует. Какая именно шкатулка вас интересует? Ну, вы знаете, о чем я говорю. Понятия не имею. Реган выпрямила спину и затянулась, как это умеют делать только женщины. Она все время смотрела мне прямо в глаза и явно не собиралась отводить взор, но все-таки заморгала первой. Меня это осчастливило. Потом гостья убрала ногу с ноги и сдвинулась вперед, на краешек кресла. В сияние лампы попала нижняя половина лица. Какие изумительные губы! Текс, я люблю играть в разные игры. Они скрашивают жизнь. Думаю, ты тоже. Ее взгляд переполз на мой рот. Твоя цена, Текс. Я хочу предложить сделку. Отличная работа. Ей наверняка уже случалось предлагать сделки. Либо я ничего не смыслю в людях, либо эта женщина привыкла получать то, что хочет. Может быть, я первый мужчина, который ей скажет «нет». Может быть. Я не назову цену, миссис Мэдсон. Мой бизнес — это мой бизнес. У меня нет партнера. И я не вижу смысла муссировать эту тему. Вы красивая женщина, но, боюсь, суть не меняется. Она отодвинулась назад в темноту. Тактический отход. Первый штурм отбит, значит, надо отступить и перегруппироваться. Я взял новую сигарету и с особым удовольствием закурил. А миссис Мэдсон вновь пошла на приступ. У меня к тебе предложение. Пожалуй, большой беды не будет, если выслушаю. На этой женщине отдыхает взгляд, да и пахнет она недурно. Могу хоть всю ночь просидеть в кресле, внимая классическому джазу и раскатывая пузырь бурбона в обществе шикарной красотки. Я видела, как тебя вышвырнули из машины, вроде из спидера АНБшников. Они наверняка ищут ту же шкатулку, что и я, вот и пригласили тебя поболтать». Или Реган очень хорошая гадалка, или просто хочет сбить с меня спесь. Я решил помолчать и послушать. А раз мы с тобой сейчас разговариваем, напрашивается вывод, что либо ты им отдал шкатулку, либо пообещал отдать, либо сказал, что можешь ее найти. Мне вдруг стало очень неуютно. Это не блеф. Она слишком близка к истине. Может, нам все-таки стоит достигнуть взаимопонимания? По крайней мере, попытаться. Откуда тебе известно про шкатулку? Реган улыбнулась и погрозила мне пальцем. Я не откровенничаю с незнакомыми людьми. Прежде чем на это решиться, я должна получше тебя узнать. Я тоже улыбнулся. В таком случае тебе следует узнать меня получше. Реган легонько прикусила нижнюю губу. — К сожалению, у нас маловато времени. — Так что у тебя за предложение? Ее лицо стало серьезным. — Я не знаю, много ли тебе известно, в частности, о Меллое. Я вовсе не был уверен, что на такой вопрос стоит отвечать. — А вдруг это малютка из АНБ? А вдруг наш разговор не более, чем продолжение допроса, только в вежливой форме? — О'Меллое? Где-то слышал эту фамилию. К сожалению, я не особо памятлив на имена. Но все-таки я думаю, ты о нем кое-что знаешь. Не так давно он разослал несколько посылок, вроде той, которую, как я подозреваю, раздобыл ты. Им серьезно заинтересовалась АНБ, и он испугался. Он разделил на части кое-какую информацию и разослал ее в этих посылках. Ну, вряд ли кто-нибудь знает, сколько было посылок, но тот, кто соберет их вместе, получит целое состояние. А как на это посмотрит Меллой? Ну, его дни сочтены. Если до него еще не добралось АНБ, то очень скоро доберутся другие. А сейчас идет погоня за осколками волшебного зеркала. Все-таки ты еще не сказала, что у тебя за предложение. Я вдруг заметил, что у Реган возбужденно блестят глаза. Она наклонилась ко мне. Одна шкатулка уже у меня. Уступишь свою — получишь долю. Если поможешь найти остальные, у нас будет огромная куча деньжищ. Ты даже представить не в силах, Какая огромная! Это и есть мое предложение, простое и честное. Нет такой кучи деньжищ, которую я не в силах представить. Однако инстинкт частного сыщика подсказал, что все это выглядит слишком гладко, не говоря уже о том, что противозаконно. А самое главное, у меня не было ни одной причины доверять этой женщине. И все же я был заинтригован. Реган протянула руку к пальто и встала. «Ну, тебе, наверное, нужно время на размышления». Она достала визитную карточку и что-то написала на ней. «Когда созреешь для разговора, позвони по этому номеру. Как я уже сказала, одна шкатулка у меня. Если на то пошло, я даже согласна показать ее. Но за это ты покажешь свою». Она направилась к выходу. Когда отворяла дверь, оглянулась. «Текс, не потеряй карточку. Мне кажется, мы с тобой отлично поладим». С этими словами гостья удалилась. Я понял, что не придумаю ничего путного, пока не приму холодный душ.